Глава 7. Ника. Рассматриваю свой подарок так, словно это скафандр для космонавта. И понимаю, что надо бы что-то сказать. Дан явно чего-то ждет, забавляется над моим растерянным видом. По его вине уже какой раз не счесть. Дура меня считает набитой. Вот в этом я даже не сомневаюсь. Спасибо за полезный подарок. Не глядя в пронизывающие глаза, пытаюсь говорить бодрым голосом. По мне все видно. Насмешка так и гуляет на его губах. Но я себя тешу тем, что способна хоть чуточку притворяться. Вот как? Считаешь полезным, значит, хочешь воспользоваться? Подкалывает он меня, как вилка сосиску на слове. Опускаю глаза на подарок. А ну-ка, иллюстрация. И польза выпадает сама собой в картинку. «Ну, конечно. Чего ж добру пропадать?» Поглаживаю розовые стенки по бокам. «Скоро моя фиалочка разрастется, и я ее пересажу сюда. А тебе новый цветок подарю в старом горшке. Обменяемся подарками». Сама себя хвалю за идею. Реально ведь, чем не фиалочная клумба получится? «Не, так не годится», — влезает рыжебородый великан. «Если цвет не нравится, поменяем. Это мы боссу подсказали к такому розовому платью выбрать, в котором ты первый раз приходила, как принцесса. Шлем портить — дурная примета». «Ах, так значит. Да, но еще и команда с выбором подарка помогла. Я не знаю байкерских примет. У меня свои, фиалочные. Раз вещь принадлежит Нике, пусть как хочет, так и пользуется». Встает на мою защиту Лера рядом со мной и шепчет мне на ухо. «Испортить шлем — значит нажить врагов. Лучше не рискуй, бородачи напряглись». Оборачиваюсь назад. Консультанты зависли на месте, почесывая бороды, в ожидании, чем дело кончится. «У меня есть лучший вариант», — уже не таким довольным голосом и без усмешки произносит Дан. «Шлем останется в моем кабинете мотосалона. И ты его получишь только тогда, когда сама меня попросишь посадить тебя на байк». И забирает из моих рук несостоявшийся горшок для фиалок. А я их там мысленно уже так красиво рассадила. «Дан, ты опять хуже сам знаешь кого». При сотрудниках умалчиваю кого, но он понимает и поджимает от злости губы. «Хорошо, что я сегодня собралась уйти в городскую жизнь и отмечать с девочками поступление». Рыжебородый быстрыми перебежками отдаляется. Лера расправляет плечи, приготовившись к атаке. А Дан сужает свои глубокие глазища и переводит взгляд то на меня, то на Леру. Ищет, кого прибить первой. «В городскую жизнь, значит? Как же вы чудно придумали! Даже знаю, кому в непоседливую голову пришло. Костя знает?» Интересуется Дан пока еще спокойным тоном про мужа у Леры. «Узнает еще до вечера далеко», — не теряется байкерша. «Мы ненадолго сходим в клуб и до утра вернемся. Ника будет со мной и Аней, так что можешь не волноваться». По-моему, Дан определился, кого прибить раньше. «Ах-ха-ха!» Смех, но совсем недобрый. «Зачем мне думать, чтобы потом волноваться? Вроде я не знаю вас с Аней. С вами, Ники, можно ехать хоть куда. Гуляйте, сколько влезет». «Правда можно?» Мы с Лерой подпрыгиваем от радости, хлопая в ладоши. «Как же классно! Думала, не разрешишь. Ты уже опять меньше тиран». «Е-е-е! Настоящая городская жизнь начинается». «Стоп! Я не досказал», — прерывает Дан наше веселье. «Гулять будешь хоть куда, когда переедешь в общежитие. А пока я несу за тебя ответственность благодаря родственничкам». «Пф, нисколечко не меньше тиран, все такой же. Вот зачем его попросили меня приютить и следить со мной? Это же нестерпимо такое выдерживать». Лера принялась доказывать Дану, что он сноб каких поискать. Пригрозила ему написать на стенах, какой босс злющий у нее. И что так с сестрами, даже сводными, месячными и новыми, не поступают. Я обещала со своей стороны ни во что не вляпаться, только рассмешив не добраться. А с ним заодно и бородачей. Но тем поржать и повода не надо. До вечера я подумаю и скажу о своем решении. Царь, он же байкер, он же хуже Яшки, блеснул на нас надеждой, что еще передумает. Готова ведро кофе ему сварить, лишь бы согласился отпустить в клуб мегаполиса, во взрослую супер-пуперскую жизнь. Лера перед моим уходом в квартиру пообещала еще на него надавить и начала разводить краски для росписи стен. В квартиру я отправилась одна. Дан пусть понемногу, но уже начинает доверять. Даже ключ выдал сегодня утром. Так что смогу не бегать за ним хвостиком по мотосалону. Под впечатлением нашей прогулки с Лерой и знакомства с Аней, облома от Дана и переживания, отпустит или нет, в голове все перемешалось. Но выстрелило самое главное. Если я точно не возвращаюсь домой и поступила, то... Время пришло. Сажусь на кровать. Волнение зашкаливает, как на экзамене. Беру в руки телефон и дрожащими пальцами пролистываю до нужного номера. Я выучила его уже наизусть. Нажимаю на вызов, а сама трясусь. Что скажу? Как отвечу? Ну же, я смогу, я справлюсь. Длинные гудки даже не нервируют. Просто нужно подождать. Чуть-чуть совсем и еще немножко. Вызов сам отключился. Набираю еще раз, еще и еще. Бывает же, что не слышно. Так и у меня было, когда я у бабули водила Яшку далеко на луг пастись, тоже телефон не слышала. В шестой раз нажимаю на вызов, и мне говорят, что сеть вне доступа. Но я не отчаиваюсь. Попробую позже набрать снова.